Автопародия. Примечание. Это стихотворение относится к более раннему периоду, но включено в эту книгу, поскольку далее идут автопародии номер 2 и номер 3. Конец примечания. Она заплакала, как будто обидели напрасно, но был просто рыцарь необутым и слишком молодым вино. А ей хотелось. Ей хотелось, как каждый в 18 лет, земля ритмически вертелась, заказан в счастье был билет. Года текли, менялись вкусы, а, соответственно, мужья, но снова рыцарь был безусым, босым, голодным, без ружья. Да что ружье, без пистолета? Уже за 30, но опять прекрасный рыцарь, не одетый, ей предлагает танцевать. Когда же кончится забава? И где же рыцари в седле? Ее любовь не ради славы, а ради жизни на земле.